как это случилось. Никто никогда не узнал подробностей этой катастрофы. Он в тот день был в театре, как всегда, днем на репетиции, вечером на спектакле. Играл с женою, был, что называется, в ударе. И экспансивные одесситы во все горло смеялись забавным мином своего любимца, награждали его единодушными аплодисментами. Потом, как всегда, он пошел в трактир. На этот раз он выбрал самый далекий, на краю города. И там, конечно, его сейчас же узнали. Служащие посетители умиленно улыбались и перешептывались. Но знакомых не было никого, ни из купцов, ни из актеров. Да и навряд ли он заметил бы кого-нибудь сам, если б его и окликнули. Глядя прямо перед собой каким-то немигающим взглядом, он присел к столику и спросил бутылку вина. Понемногу редела публика, он пил в одиночестве, все такой же сосредоточенный и далекий от действительности. Потом закрыл глаза и словно оцепенел. Отрадное чувство безразличия и отчуждения от всего мира постепенно обволокло его сознание. Как бы в белом плотном тумане утонуло прошедшее с его печалями, грядущее с его тоской. Как далекий прибой росло что-то в душе, росло и близилось что-то грозное, и все настойчивее звучали призывные голоса, манившие куда-то. И в уставшем мозгу что-то звенело и пело, какие слова, какие обещания. И было сладко, и было страшно. Он забылся. «Масолов!» Он вздрогнул и открыл глаза. Кто позвал его? Часы пробили 2, трактир был пуст, за стеной звякали посудой, за стойкой дремал буфетчик. Он провел рукой по лицу и выпрямился. Зрачки его разлились, глухо и тяжко, неровными толчками билось сердце. Он взглянул в открытое окно, за которым сторожила его чуткая черная ночь. Он знал теперь, кто позвал его. Разбудив буфетчика, он потребовал чернил, перо и бумагу. Ему откупорили еще бутылку шампанского. Пока он пил, рука его нащупала узкий футляр бритвы, с которой он не расставался в эти дни. Мозг опять заволокло плотным туманом, в котором утонули печали прошедшего, утонула тоска грядущего. Но он пересилил себя и взял перо. Руки его непривычно тряслись, и это было досадно. Он написал для полиции все необходимое в этих случаях. Теперь надо было написать жене. Гусиное перо попалось старое, он швырнул его и раздраженно потребовал другое. «Скорей, скорей!» Он набросал жене только несколько строк. «Я не спал в ту ночь. За ласку и слезы благодарю, но не могу больше жить. Пора. Теперь ты свободна. Прости, если можешь, за все». Он что-то еще хотел прибавить, хотел искренне пожелать ей счастья с другим, но тотчас забыл эту мысль. Хотел подписаться, но и этого не сделал. Скорей, скорей! Он спешил, как на свидание. Обе записки он положил в карман жилета, залпом допил он последний стакан, застегнулся на все пуговицы и снова пристально поглядел в открытое окно. Он расплатился и вышел. И тотчас за ним погасли огни в окнах, он словно утонул в объятиях ночи, точно погрузился в душную мглу. И тут впервые его охватил мистический ужас. Смутно белела под его ногами какая-то тропинка. Он стоял одно мгновение в нерешимости, дрожа всем телом. Но что мог он изменить в предначертанном кем-то решении? Яснее, чем когда-либо в этот глухой час ночи, в мирно спавшем предместье, далеко от своего дома и от любимой еще недавно женщины, он услышал знакомый зов. Он взглянул вверх, нагоревшее звездами небо, и стал спускаться по тропинке.